не мог скрыть нервного дрожания пальцев, разрывая злосчастный пакет. Вынул свое письмо Байкалову, пробежал приказ Пепеляева, необходимо разбить противника в кратчайший срок, и кинул на угли Камелька. Письмо и приказ занялись синими огоньками и растаяли. Пестрот спросил: «Что вы сделали с охотником Джерге?» «Поступили по закону военного времени». «Расстреляли». «Повесили». «Мы расстреливаем только военных», — с особым щегольством ответил парламентер, и глаза его налились ледяным блеском. «Что же передать генералу?» «Я отвечу завтра, в полдень. Кстати, с кем имею честь разговаривать?» «Полковник Андерс, ваша честь». Строт сдвинул брови. «Так вот он каков, этот садист. Приятен, спокоен, с незамутненным голубым взглядом. Завтра ждем ответа на ультиматум». «Я пришлю его со своим парламентером», — Строт показал на Доноурова. «Вот с ним». Андерс ушел. В юрте повисла тяжелая тишина, прерываемая стонами раненых. Особенно мучительно стонал пожилой боец, как-то странно ухая. Его уханье надрывало душу всем. Хозяйка юрты, молоденькая якутка, вылезла из своего угла, зачерпнув кружку воды, подала раненому. Боец отказался. «Пей, ты же просил воды», — требовательно сказала якутка. «Он ухает от боли», — возразил санитар, знающий по-якутски, и, повернувшись к Строду, пояснил. «По-якутски «у-у-у» значит «вода». Вот хозяйка и дала ему напиться. Боец скоро умрет. Я вынесу его от раненых. Смерть удручающе действует на людей». Дверь приоткрылась. Свежий воздух обдал леденящим дыханием. Невидимый из-за белого облака пара человек сказал простуженным басом: «Окоченел я, братья. Позвольте согреть душу», — попросил бородатый богатырь в сером из солдатского сукна френче с погонами фельдфебеля, но без полушубка и шапки. «Садитесь к Камельку. Что с вами?» — спросил Строт. «Под пули угодил. Кровью истекаю. Ну, да теперь уже все равно. Жил, мотался на чужбине, а подыхать приполз в медвежью берлогу», — закашлялся фельдфебель. «Перевяжите его», — приказал Строт. «Ваша фамилия?» «Вяткин Федор Панкратович». Андрей и санитар сняли с Вяткина френч. Плечо и грудь были пробиты пулями. Санитар перевязал раны. Тепло Камелька и кружка горячего чая взбодрили фельдфебеля. Собравшись с мыслями, он нервно заговорил: «А для чего все это, господа товарищи? Омск, Иркутск, Харбин? Для чего? Сколько тысяч верст по России протопали, и России у нас нет, и сами пропадаем на какой-то лисьей поляне? Да, господа, бывают положения, из которых нельзя выйти с честью, когда свою волю диктует позор». «Старик, старик!» — схватил он за руку санитара. «Сколько я таких на тот свет отправил, подумать страшно, а ты мне раны перевязываешь!» «Успокойся, разбередишь раны, хуже станет», — положил санитар ладонь на плечо Вяткина. «Мертвому худо не бывает. Исповедаться я хочу перед смертью. Может, подвернется случай, будете в Ижевске, поклонитесь моему городу. Я ведь оттуда, мастер оружейного завода. Жена там, дети, свой дом, а я в тайге издыхаю. Словно гроза за грозой накатились на меня две революции и выдули из родного гнезда. Первая, февральская, непонятными словами захлестнула: братство, равенство, война до победного конца. Не успел уяснить, для кого февральская. На Руси большевики появились. свою октябрьскую совершили».